Виталий Сертаков. Проснувшийся демон. Глава первая. Обратный отсчет. Глаза открылись, и человек закричал. То есть хотел закричать, но сразу же начал задыхаться от того, что рот распирал широкий резиновый загубник. От загубника в глубину гортани тянулся упругий захват, не дававший возможности шевельнуть языком. Человек понял, что не может не только крикнуть, но даже свободно сглотнуть. Конструкция, раздвигающая губы, позволяла лишь с натугой дышать. Воздух, попадавший в легкие, был очень холодный и отдавал кислинкой. Он еще раз сморгнул и понял, что его так напугало. Серая тварь. Прямо напротив его глаз из голубоватого стекла смотрела адская харя с торчащими из раздутых ноздрей трубками и круглыми резиновыми нашлепками на выбритых висках. Вместо нормального человеческого рта у серокожего чудища торчало спереди нечто вроде хоккейного забрала, куда уходил голубой гофрированный шланг и две красные трубки потоньше. Макушку укрывала свободная полупрозрачная шапочка, вроде тех, что надевают в душ дамы, берегущие прическу. С глазами тоже что-то было не в порядке. Шапочка крепилась ко лбу широкой мягкой банданой. Из нее к каждому глазу тянулся тонкий розовый волосок. По поверхности волосков перекатывались еле заметные капельки жидкости. Глаза моргнули. Человек вынужден был признать, что видит собственное отражение. Мозг попытался унять нарастающую панику и прислушаться к телу. И руки, и ноги оставались на своих местах. Человек лежал на спине и почти не мог шевелиться. Голову что-то удерживало, повернутой в правую сторону. То, что он принял за зеркало, оказалось узким прозрачным окошком. Слабый рассеянный свет шел откуда-то сзади, а за окошком было темно, поэтому он видел только себя. Распахнутые от ужаса глаза, капли пота на лбу под эластичной повязкой, бьющаяся на шее вена. Он попробовал пошевелить пальцами и сделал несколько открытий. При нажатии указательным пальцем на невидимую кнопку прямо перед глазами в нижней части иллюминатора заиграл целый ряд зеленых цифр и букв. Буквы шли латинские, но он их легко прочел. Одни цифры постоянно менялись, другие оставались неподвижными: давление, пульс, частота дыхания. Некоторые слова он узнавал, но никак не мог припомнить, что они означают, например, лейкоциты. Всего 16 параметров. Он увлекся изучением зеленой панели и тут же понял, что не имело смысла с таким напряжением втягивать кислород. Механизм, пленником которого он оказался, сам исправно подавал воздух в шланг. Человек попытался задержать дыхание. Несколько секунд ничего не происходило, потом раздался щелчок, и поверх зеленых цифр побежала красная надпись: «Принудительная вентиляция. Профилактика системы через 5 секунд». Он не стал дожидаться выполнения угрозы и снова задышал. Красные буквы исчезли. Уже хорошо. По крайней мере, эта штука не пытается его убить. Возможно, он попал в аварию и находится в барокамере. Легкое движение средним пальцем. Новая картинка. Мышечный тренинг. Уровень нагрузки 4. Частота 120 минут. Задайте другой режим. Он пошевелил подушечкой безымянного пальца. Еще одна зеленая сетка с цифрами. Температура реагента. Скорость циркуляции протектора. Давление среды. Нет, это не барокамера и не реанимация. Не может такого быть, чтобы больной сам регулировал параметры жизнеобеспечения. Человек обрадовался, что не потерял способности трезво мыслить. Кроме того, его не затрудняли сложные слова. Поскольку этот узкий гроб способен выполнять команды изнутри, значит, появляется возможность выбраться отсюда. Он подвигал бедрами, пытаясь определить на ощупь наличие одежды. Согнул колено и тут же уперся ногой в стенку. Действительно похоже на гроб. Было еще что-то жутко его раздражавшее. Сразу он не понял, но теперь, когда первый страх отступил, возник тревожный вопрос: как давно я тут лежу? Он явственно ощущал мягкую помеху в районе заднего прохода и еще какую-то конструкцию, фиксирующую член. Сколько времени надо проваляться в забытьи, чтобы взад воткнули клизму? Нет, не клизму. Он вспомнил слово «катетер». Предплечье левой руки стягивали как минимум две повязки, зато правая была почти свободна. «Ничего страшного», — сказал он себе. «Ничего страшного. Раз я очнулся, это должны заметить те, кто снаружи, врач или сестра. Сейчас кто-нибудь подойдет и заговорит со мной. Все встанет на свои места. Так бывает после аварий, провалы в памяти и все такое прочее». Человек честно подождал, считая до тысячи. Никто не появлялся, и свет по ту сторону окна так и не зажегся. Он напрягал слух, но кроме тихого шипения воздуха в шланге не доносилось ни звука. Присмиревший было страх зашевелился липкими змеиными кольцами в области сердца. «Спокойно», — повторил человек, — «надо вспомнить, как меня зовут. Я думаю, а значит, и говорю на русском. Стало быть, и имя у меня должно быть русское. Я жив и уже не умру. А раз ко мне никто не подходит, наверное, так и надо. Вероятно, врачи заняты другими пациентами, или у них собрание, или сейчас ночь. Как же меня зовут? Как страшно, оказывается, забыть собственное имя». Под правой кистью оставались неизученными две кнопки. По сигналу мизинца перед носом вспыхнули электронные часы. Минута 14, 13, 12. Обратный отчет. Правее единички ровно светились 10 нулей. Какое-то время он беспомощно глядел на смену цифр. И так напрашивалось объяснение, что часы показывали как раз 1,5 минуты, прошедшие с момента, как он очнулся. А зачем тогда столько нулей справа? А вдруг он космонавт и летит с катетером в заднице к далекой планете и будет лететь еще несколько тысяч лет? Он изо всех сил напряг память, но ничего даже отдаленно связанного с космонавтикой на ум не приходило. Он понятия не имел, чем занимался до того, как угодил в гроб с окошком, но явно не исследованиями космоса. Американцы еще не слетали к Марсу. Ух ты! Возникла связная мысль. Первое отчетливое воспоминание. Отголосок телепередачи или газетной статьи. Он так увлекся этой идеей, что не сразу заметил произошедшие на экране изменения. Поверх линии нулей пульсировала голубоватая надпись «Процесс завершен». Преждевременная разгерметизация, нарушение температурного режима, состояние организма стабильное, ручное управление, код 110. Как набрать этот чертов код? Внутри него шевельнулось воспоминание. Так и есть, под неподвижной ладонью левой руки располагалась миниатюрная клавиатура. На ощупь он набрал нужную комбинацию. Подтверждение любой клавишей. Человек напряг пальцы, готовясь ввести это самое подтверждение, но в последний миг задержался. Почему преждевременная разгерметизация? Что может быть не в порядке снаружи? Потоп? Радиация? Змея страха снова шевельнула кольцами, на спине проступил пот. Теперь он вполне чувствовал собственное тело. Он лежал совсем голый, а по всей длине туловища под ним перекатывались тугие подвижные валики, вроде массажера. «Это и есть массажер», — сказал он себе. «Анатомическая массажная лежанка для капсулы полужидкого типа». Черт возьми, из каких закоулков мозга он выкопал подобную тарабарщину? Воспринимая височной костью оглушительные удары сердца, он опустил левую ладонь на клавиатуру. Раздался протяжный чмокающий звук, словно воздух вырвался из-под неплотно пригнанной крышки на банке домашних консервов, и голубое оконце плавно скользнуло вверх. Человек скосил глаза и увидел белую крышку капсулы, вставшую на попа в ногах лежанки. Крышка была огромна, не менее 2 метров длиной, полна проводов и всяких непонятных приспособлений. Окошек оказалось 2, слева и справа от головы лежащего человека. В процессе мышечного тренинга затылочный захват должен был менять положение головы, чтобы голова не оставалась запрокинутой.